Глава 22. Утро пришло слишком рано. Солнце еще не взошло, а поместье уже просыпалось. Прислуга готовилась к шикарному приему, и мне тоже не следовало долго нежиться в постели. Я должна хорошо выглядеть. Воспользовавшись эликсиром красоты, привела лицо в порядок, нанесла легкий макияж. Подобрала длинные каштановые волосы, что красиво вились локонами, шелковой лентой. Выбрала самое красивое платье из тех, что покупал мне Ллойд перед поездкой в Грайан. Его глубокий бордовый оттенок хорошо сочетался с цветом волос. С удовлетворением, взглянув на себя в зеркало, я вышла на балкон и вдохнула свежий воздух, наполненный ароматами цветов и трав. Залюбовалась шикарным садом с фонтанами и скульптурами. Но все это было лишь декорацией к главному событию дня. Показу невест. В саду шумели гости. Я видела красиво одетых дварк, блестящих от дорогой одежды и украшений. Их платья переливались всеми цветами радуги, и каждая из них старалась привлечь внимание Ллойда. Некоторые были настоящими красавицами, другие скорее куклами, выставленными на продажу. Спустившись к гостям, я первым делом поприветствовала Зельду с мужем. Они с Анхелем все это организовали, и их лица сияли от удовольствия. Зельда в своем синем платье, которое переливалось словно драгоценный камень, обняла меня. От ее теплых объятий стало невероятно приятно на душе. Анхель же лишь кивнул, явно не одобряя мое здесь присутствие. «Ты так прекрасна в этом наряде, Мира!» — воскликнула Зельда полным искренности голосом. «Благодарю!» Откликнулась смущенно. Шумиха вокруг была оглушительной. Дварги громко говорили, смеялись, показывая свои лучшие качества. Некоторые исполняли грациозные танцы. Другие демонстрировали мастерство в игре на музыкальных инструментах. Звуки флейт и арф переплетались с радостным гомоном толпы. Воздух наполнялся ароматами экзотических блюд, приготовленных для гостей. Сладкие запахи медовых пирогов смешивались с более терпкими ароматами жареного мяса и специй. Я с интересом наблюдала за девушками. Каждая из них была по-своему уникальна. Одна щеголяла платьем, усыпанным драгоценными камнями, словно живая сказка. Другая привлекла внимание своим изысканным вкусом. На ней было простое, но очень элегантное платье пастельного цвета, подчеркивающее ее естественную красоту. Третья выделялась своим живым и озорным характером, заставляя всех вокруг улыбаться. Были и такие, кто выглядел скорее напуганно. Этот показ невест казался им скорее аукционом, чем возможностью найти свою любовь. Ллойд, как и подобает потенциальному жениху, спокоен и сдержан, но в его глазах я заметила некоторую напряженность. Он внимательно рассматривал каждую девушку, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Я сделала глубокий вдох, пытаясь сдержать волнение, и отсалютовала Ллойду бокалом, за что заслужила в ответ широкую улыбку. «Непросто мне было всех собрать сегодня», — шепнула мне на ухо Зельда, когда Анхель отвлекся на беседу со знакомым драконом и отошел. «Сложно представить, ведь это аншлаг», — обвела я взглядом кишащее гостями пространство. «У Ллойда сомнительная репутация. Будет трудно найти ему дваргу с сильным родовым источником, высоким положением и богатством. Таких у нас по пальцам пересчитать». Трое сразу ответили на приглашение отказом, хотя я возлагала на них надежды. «Вон, видишь блондинку?» — указала она на красивую девушку из древнего дома Сольберг. «Нериса», — вспомнила я ее имя. «Она частая гостья на столичных балах. Приятная в общении скромная воспитанная девушка. Дочь генерала Сольберга. Шикарная партия», — вздохнула подруга. «Анхель мечтает заполучить ее в рот Бекин. А Ллойд?» Начала я, но Зельда прервала, приложив палец к губам, когда младший Ван Бекин прошел мимо. «Смотри, смотри, пошел к Нерисе», — шепнула, и ее глаза загорелись азартом. Радость Зельды была преждевременной. Взгляд дракона заскользил от Нерисы к другим девушкам, среди которых кружились и представители других влиятельных семейств. Темноволосая Руби из дома Винтер, известная своим острым умом и не менее острым языком. И молодая, но уже заметная в высшем свете Изабелла из рода Рейнхард. Каждая из них представляла собой завидную партию. «Он слишком непредсказуем. Это пугает великие дома. В этом сложность». Зельда внимательно наблюдала за реакцией Ллойда на каждую дваргу. Она хорошо его знала, поэтому и переживала. «Но в этом есть и свой шарм, я считаю». Пожала я плечами и напоролась на настороженный взгляд подруги. Она с подозрением прищурилась. «Он тебе нравится как мужчина, да?» Обескуражила меня вопросом настолько, что щеки вспыхнули от стыда. «Он, да я не...» Начала запинаться и чуть сквозь землю не провалилась, когда Зельда рассмеялась. «Если честно...» Посмотрела она на меня заговорчески. «Я бы с большим удовольствием отплясывала у вас на свадьбе. Но мой Анхель, баран упертый, категорически против такого союза. Пусть Анхель не тревожится за брата. Я не собираюсь выходить замуж за дракона. Как известно, союз Граяна и дракона ни к чему хорошему не приводит. С меня хватит 10 прожитых лет Заркаром. Как только угроза со стороны Читы Дер Аберкон минуют, я устрою свою жизнь подальше от резервации». «Угрозы?» — удивилась Зельда, и я кивнула. «Не просто так я сегодня здесь оказалась. Этой ночью приехала и попросила у Ллойда покровительства. Юна шлет письма с угрозами расправы, а Даркар постоянно ищет встречи, хочет, чтобы я поселилась в столичном доме. Ни в какую не отступает от своей идиотской идеи, что мы с ним будем вместе». Зельда притихла. Веселое настроение испарилось, уступив место тревожному молчанию. Она повертела в руках бокал Шеды, медленно потягивая его содержимое. «Не удивлюсь, я же говорила, что он от тебя так просто не отстанет. Хотя с виду и не скажешь. На свадьбе эта гадина выглядела счастливой. Даже отсутствие львиной доли гостей ее не расстроило. А вот Даркар... Давай не будем о нем. Остановила я ее речь жестом. «Смотри». И кивнула в сторону гостей. Нериса смеялась, окруженная вниманием Ллойда. Ее глаза искрились живым интересом. Они что-то бурно обсуждали и радовались общению. «Ллойд хочет жену, которая примет его таким, какой он есть», — тихо сказала Зельда. «А это немного сложнее, чем просто найти девушку из богатой семьи». Она тяжело вздохнула, и в этот момент к нам подошел Анхель. «Вижу, Нериса приглянулась моему брату», — подмигнул он жене. «Надо поговорить с ее отцом». Зельда улыбнулась в ответ, но в ее глазах я увидела некую озабоченность. «Не торопись, милый. Ллойда, что ли, не знаешь?» — махнула рукой обреченно. Как-то резко после нашего разговора у нее пропал задор. Медленная мелодия, исполненная на виолончели, заполнила сад, окутывая присутствующих нежным, чуть меланхоличным звучанием. Это было знаком к началу танцев. Девушки, словно цветы под легким ветерком, начинали двигаться к центру торжества. Бал под открытым небом развернулся во всей красе, и мне резко захотелось уйти отсюда подальше. Но шаг ступить не успела, как Анхель пригласил на танец, а отказать — дурной тон. Музыка завертела нас в вихре танца. Анхель вел меня легко и непринужденно, словно парящую в невесомости. Мы закружились среди других пар, когда он вдруг заговорил. «Я не хотел вмешиваться в вашу семейную драму, но обстоятельства вынуждают говорить начистоту». Ох, ничего приятного этот разговор мне не принесет. Это стало понятно с первых слов. «Было неприятно, когда гости начали задавать вопросы о твоем здесь присутствии. Пришлось изворачиваться и отвечать, что ты лишь временная гостья поместья Бекен. «Пойми, я не хочу тебя обидеть, но мне надо удачно женить брата. А это сложно, когда на его содержании находится разведенная Граяна. Советую тебе принять предложение Даркара и поселиться в столичном доме. Иначе скоро пойдут непристойные слухи о вас с Ллойдом». Сердце сжалось. Это прозвучало резко, холодно и обидно. Музыка, еще мгновение назад казавшаяся такой прекрасной, теперь резала слух, словно осколки разбитого стекла. Анхель вновь раскрыл свою истинную сущность, расчетливый и циничный. Его забота о брате и предстоящей свадьбе перевешивала все, даже элементарное сочувствие. «Если Ллойд посчитает мое присутствие лишним, я сегодня же покину его дом». Я замедлила шаг, вырываясь из объятий дракона. Мелодия стихла в моих ушах, уступив место глухому гулу обиды и разочарования. Его слова, произнесенные с таким спокойствием, были гораздо больнее, чем любой крик или упрек. Да, я и правда была здесь чужой, лишней, пятном на репутации семьи Бекин. Даже мысль о том, что наша дружба с Ллойдом может стать причиной сплетен, вызывала жгучую боль. Он единственный в этом огромном враждебном мире, кто понимал и принимал мою ситуацию. Я остановилась, отступая от Дварга на несколько шагов. Его лицо, до этого невозмутимое, теперь выражало недоумение, смешанное с легким раздражением. Анхель, видимо, не ожидал от меня такой реакции. «Я не хотел тебя обидеть», — пробормотал он. «Просто ты должна понять». «Я понимаю, что ты хочешь избавиться от меня, как от неудобного пятна на дорогом костюме, но передай Даркару, что его попытки воздействовать на меня через друзей обречены на провал». Я отвернулась и посмотрела в сторону. К нам приближался Ллойд, а следом за ним семенила обеспокоенная Зельда. Стиснув кулаки, я старалась сдержать эмоции, но Ллойд заметил мое состояние и резко ускорил шаг. «Что случилось?» Осторожно взял меня за руку, и его теплое прикосновение немного расслабило. «Анхель считает, что я здесь лишняя», — голос задрожал. Ллойд посмотрел на брата ледяным, полным угрозы взглядом. Зельда испуганно спряталась за спиной младшего Бекина. Казалось, что вот-вот вспыхнет ссора, а я этого не хотела, но было уже поздно. «Анхель!» Голос Ллойда был низким, опасным. «Ее присутствие здесь — мое решение. Мириам — моя дорогая гостья и пробудет в поместье столько, сколько пожелает. Надеюсь, это понятно?» Анхель не ответил, лишь стиснул челюсти, его лицо стало еще более напряженным. Во взгляде дракона мелькнуло что-то похожее на раскаяние, но оно быстро исчезло, сменившись привычной непроницаемостью. «Я высказал свое мнение. Не стоит провоцировать конфликт во время торжества», — намекнул он на гостей, что потихоньку толпились вокруг, дабы услышать, о чем идет речь. «Не слушай его». Ллойд обнял меня при всех, и я застыла от неожиданности. «Здесь ты всегда будешь в безопасности. Я никому не позволю тебя обидеть». Было очень приятно это услышать. Я улыбнулась и посмотрела на Анхеля, что внимательно за нами наблюдал. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах я заметила тень негодования. Зельда, наконец, осмелилась выйти из-за спины Ллойда, и музыка стихла. «Мама!» — раздался крик с края сада со стороны ворот. Стража пропустила Сезара на территорию поместья, по щелчку пальцев Ллойда. Мой дракончик побежал ко мне изо всех сил. «Да, это будут еще долго обсуждать. Полюбуйся, что ты натворил». Похлопал Анхель брата по плечу и отошел, а я сорвалась с места и побежала навстречу сыну.